Здравствуйте, здравствуйте! Сегодня вместе с вами в этот праздничный день Андрей Малахов и Маша Распутина! Встречайте! Вот больница из простых, без кушеток дорогих, без палат золотых. Да уж, действительно, самая простая больница, золотых палат нет. 65 еще не срок, можно двигаться вперед и лечить народ. Оставайтесь с нами. Танцуй, Россия! Оп-оп, Маша, давай! Плачь за граница! Зажги народ! А старой Руси самая крутая больница! Круче больницы, конечно, я еще не видел даже в Москве! Танцуй, Россия! Плачь за граница! Уж поплачет за граница, это точно! А старой Руси самая лучшая наша больница! Ну что ж, друзья, про оснащение и медперсонал мы поговорим после короткой рекламы. Не переключайтесь! И УЗИ, и УВЧ для больных не вопрос. Да, действительно, аппаратура очень качественная, очень хорошая. Тут врачи все из простых, и медсестры из таких заводных. Заведут любого больного. Танцуй, Россия! Плачь за граница, а в старой Руси самая крутая больница. И отличный медперсонал. Танцуй, Россия, плачь за граница, а в старой Руси самая крутая больница. Молодец, Маша. Танцуй, Россия. Плачь за граница! Заведи весь зал! А в старой Руси самая крутая больница! Полетели! Танцуй, Россия! Плачь за граница! Спел бы с тобой, не могу! А в старой Руси самая лучшая наша больница! Спасибо всем! С праздником!